Глава 6. Молодой инженер. 1960-1964 годы. Распределение. Американский фильм «Фирма» начинается с серии эпизодов, в которых показано, как крупная адвокатская контора заманивает к себе талантливого выпускника юридического факультета еще до того, как он сдал свой последний, самый главный экзамен. Нечто похожее происходило и в СССР. Заводы и НИИ посылали вербовщиков в институты высматривать и подбирать подходящих выпускников. Именно таким образом, осенью 1959 года, я получил место стажера в лаборатории газовых турбин Центрального котлотурбинного института, ЦКТИ. Этажом выше была расположена лаборатория гидравлических турбин, которую на тех же основаниях была принята Марина. Начальник нашей лаборатории, Всеволод Георгиевич Тырышкин, выступал в роли научного руководителя моего дипломного проекта. Не пугайся, дорогой читатель, если дальше в рассказе будет всплывать всякая техническая дребедень. Я постараюсь сделать ее предельно простой и короткой. Но надо же тебе хоть приблизительно понять, чем я занимался 3 года в стенах ЦКТИ. Вот ты подходишь утром к газовой плите. Чиркаешь спичкой, ставишь чайник на огонь. До тех пор, пока голубая корона исправно вспыхивает над горелкой, тебе в высшей степени наплевать, каким образом и откуда газ попадает в твое жилье. На самом деле он проделывает далекий путь, преодолевает по трубам тысячи километров от месторождения в какой-нибудь далекой Тюмени. В подземных месторождениях природный газ находится под давлением, но оно недостаточно, чтобы покрыть огромные расстояния. По дороге газ необходимо «подгонять», в кавычках. Для этого строятся газоперекачивающие станции, на них мощные компрессоры гонят и гонят газ дальше. А кто же вращает эти компрессоры? Их вращают те самые газовые турбины, на изучение которых мы должны были потратить 6 лет в политехническом институте. Мне нравится моя будущая профессия. Все в ней кажется разумно обоснованным, наглядно полезным. Газовые турбины могут не только гнать газ, но также вращать электрогенераторы. Они изготавливаются на многих заводах страны. Они отличаются друг от друга по размерам, мощности и конструкции, а наша лаборатория будет проводить специальные исследования отдельных узлов и деталей, чтобы помочь заводским инженерам проектировать эти машины наилучшим образом. Как славно! И разве не похвальна заботливость руководства, которое избавило нас от необходимости самим искать работу, обивать пороги, получать унизительные отказы? Будущая зарплата? Она примерно одинакова для всех молодых инженеров. Кажется, на оборонных предприятиях платят больше. Но зато там все засекречено. Не скажи никому лишнего слова «дисциплина» и «военные порядки». Да и расположены многие из них в какой-нибудь тьму-таракани. А мы остаемся в родном Ленинграде. Что может быть лучше? Тем более, что такая удача выпадает далеко не всем. Большинство иногородних не имеет заветной ленинградской прописки. Им придется ехать, куда пошлют. Но и некоторым ленинградцам предстоит отправиться в далекую провинцию. Отработаешь там 3 года. Тогда можешь вернуться и искать работу своими силами. Почему-то чаще всего такая судьба выпадала выпускникам-евреям. Наш друг Володя Цейтлин был оторван от семьи и отправлен, кажется, в Липецк. Несправедливо? Но ведь государство бесплатно дало нам высшее образование. Должны же мы как-то отплатить за него. Эта логика казалась убедительной. Щедрость нашего работодателя, то есть ЦКТИ, была так велика, что уже в августе 1960 года нам с Мариной предоставили месячный оплаченный отпуск. Мы провели его на берегу Балтийского моря, в чудесном Светлогорске, бывшем Раушене. Когда-то эти края были Восточной Пруссией, центром в Кёнигсберге. Случайно ли судьба занесла меня в места, где жил и творил Кант? сохранились фотографии. Марина у аккуратного немецкого домика, где мы снимали комнатенку. Водонапорная башня, увитая плющом. Прибрежный ресторанчик, где нас кормили за наши скромные инженерские, дореформенные рубли. Мы вдвоем на пляже, и какой-то детеныш играет в песке рядом с нами, а через 9 месяцев у нас родится свой детеныш, дочь Лена, которая тоже сделает свои первые шаги на берегах Балтики. У Финского залива, в Сестрорецке.